Он оказался очень хорош в постели. В принципе, она ждала этого и даже представляла себе нечто подобное. В конце концов, она была уже в том возрасте, когда отношения между полами перестают быть тайной. Но даже ее богатое воображение было не в силах угнаться за реальностью. Его руки и рот ласкали ее с неуемной страстью, так что все тело ее кричала от наслаждения. Прошло немало времени, прежде чем она смогла хоть немного остыть и прийти в себя. «Где ты только этому научился?» — пробормотала она, не в силах пошевелиться. «Я практиковался какое-то время». Голос его звучал расслабленно и умиротворенно. «Не хотел ударить перед тобой в грязь лицом». «Ты... хорошо поработал». Она нежно коснулась его волос. «Теперь ты должен жениться на мне, Ло». «Должен?» Он вскинул голову. «Что?» Выражение лица даже не изменилось. «Понимаешь, я хотел увериться, что мы подходим друг к другу в постели. На мой взгляд, если у двоих не идет секс, у них не пойдет и брак. Теперь мы все прояснили и можем пожениться». Она бросила взгляд на его лицо. Шок. Но она была к этому готова. «Я не одна из твоих девиц, Ло. Я стану для тебя единственной отныне и навсегда. Если ты не готов к этому, так и скажи. Плакать я не буду. Но больше в своей постели ты меня не увидишь». Ло приподнялся на локте, затем сел. «Ты хочешь выйти замуж?» «Да. Я обычная женщина с традиционными взглядами на брак. Мне нужны дом и семья, мужчина, который любил бы меня. Я люблю тебя уже много лет, и все это время я ждала. Но мне надоело ждать. Если ты любишь меня не настолько сильно, чтобы взять в жены, я хочу это знать». Какое-то время он молча смотрел в сторону поверх ее головы. Интересно, что он видел там? Уж не себя ли, торопливо спешащего подальше от этого дома? «Мне 28 лет», — произнес наконец он. «Если ты считаешь, что слишком молод для брака, будь добра, помолчи немного. Дай сказать и другим». «Ладно. Она не будет устраивать сцены», — сказала себе Линда Гейл, заворачиваясь в одеяло. «Мне 28 лет», — повторил Ло. «У меня есть работа, с которой я очень неплохо справляюсь. Есть у меня и кое-какие сбережения. Не сказать, чтобы много, но достаточно. Да и так на меня можно положиться». Он снова взглянул на Линду Гейл. «Почему бы тебе не выйти за меня замуж?» Она облегченно выдохнула. «И в самом деле, почему бы нет?» Чуть позже она на скорую руку приготовила им омлет. «У мамы от такого известия просто обморок будет. Думаю, ты недооцениваешь ее», — покачала головой Линда Гейл. «Она очень любит тебя». «Ну, это для меня не новость». «Меня она тоже любит». Линда Гейл ковырнула вилкой кусок омлета. «Слушай, а почему ты не помог с ремонтом? Мать сказала, что прекрасно обойдется без меня. Там, мол, и так полно народу». «Не захотела ничего слушать, ну, ты же знаешь». Ее здорово это расстроило. «Не знаешь, кто мог сотворить такое?» «Я слышала, это был несчастный случай», — помедлив заметил Ло. «Вроде как Рис забыла выключить воду». «Да ты что? Кто-то влез к ней в квартиру и устроил этот потоп. Рис там даже не было». «Серьезно? Как же я умудрился пропустить такие новости? Ты же был зол на весь белый свет». Она проглотила еще кусочек омлета. кто-то ведет грязную игру в отношении Рис. — О чем это ты? Линда Гейл рассказала ему о том, что знала, лично и понаслышке. Мне от этого как-то не по себе. На нее обрушилось столько неприятностей, а она даже не знает, кого в этом винить. Если этот тип, который задушил женщину... Да что ты! Перебил ее Ло, это ж было несколько недель назад. Наверняка он давно смылся. Если только он не из города. Бог с тобой, Линда Гейл. Он провел пятерней по выгоревшим волосам. Не может быть, чтобы он был из кулака. Неужели бы мы не знали, что убийца где-то рядом? Ходит в один с нами магазин, пьет пиво у барной стойки. Люди не всегда разбираются в подобных вещах. Что они обычно говорят, когда узнают, что их ближайший сосед — психопат или что-то в этом роде? Надо же, такой тихий, приятный человек. Жил так уединенно, никому не причинял беспокойства. Ну, никто не живет здесь настолько уж уединенно, — возразил Ло. Неважно. Не так уж просто догадаться, что представляет собой тот или иной человек. Но меня волнует другое. Мне бы хотелось хоть чем-то помочь ей. Ты и так это сделала. Стала ее подругой. На лице Линды Гейл вновь расцвела улыбка. А ты умнее, чем считают некоторые. Просто я не люблю высовываться.